Правда, я бы предпочел съесть яйцо, приправленное майонезом с зеленью, или даже два яйца, так как нервное напряжение стащило мои силы. Но, как я уже сказала, здесь не было яиц, приправленных майонезом. Я окончательно взял себя в руки. Я чувствовал себя как бегун на дальние расстояния, который после многих изнурительных часов наконец коснулся грудью заветной ленты. Единственное, что не давало мне полного успокоения, так это затаившаяся в глубине сознания мысль, что в этом зловещем доме всегда существует возможность чего-то непредвиденного и рокового, что внезапно всплывает, омрачает счастливый конец. Мне просто не верилось, что Тотли Тауэрс так легко может признать себя побежденным, как сейчас. Я чувствовал, что он должен держать что-то наготове. И я не ошибся. Когда Мадлен Бассетт вернулась спустя несколько минут, в ее руках не было записной книжки. Она заявила, что не обнаружила и следа записной книжки в указанном месте. И из ее замечаний я сделал вывод, что она полностью потеряла веру в ее существование. Не знаю, окатывали ли вас когда-нибудь холодной водой из ведра? Меня — да, когда я был мальчишкой, слуга, с которым мы разошлись во взглядах на что-то. Так вот, те же самые ощущения я испытал сейчас, от начала до конца. Я был в растерянности, в тупике. Как сказал констебль Оутс, первое, что делает человек, хорошо осведомленный, когда совершаются подозрительные поступки, это пытается определить побуждение и мотивы. А я не мог понять, какие причины побуждают Стиффи говорить, что записная книжка находится в сливочнике, когда на самом деле ее там нет. Эта девица совершенно хладнокровно морочила мне голову. Но почему? Это ты избивала с толку. Зачем ей нужно было водить меня за нос? Я сделал для нее все, что было в моих силах. Ты уверена, что посмотрела как следует? Вполне. Я имею в виду, ты посмотрела внимательно? Очень. Но Стиффи клялась, что она там. Действительно? Что ты имеешь в виду? Если ты действительно хочешь знать, что я имею в виду, так знай на здоровье. Не верю я в то, что книжка была. Значит, ты не веришь тому, что я рассказал? Нет. Ну что ж, после всего этого мне нечего было сказать. Я, должно быть, произнес «О!». Направился, как во сне, к двери и распахнул ее. Вы знаете, как это бывает, когда что-то обдумываешь. Вы погружаетесь в себя, не замечая окружающего вас мира. Я думаю, что был на полпути к своей спальне, когда ужасный шум достиг моего сознания. Это заставило меня остановиться, оглянуться, прислушаться. Шум, о котором я говорю, напоминал такие звуки, как если бы кто-то почему-то колотил. И я едва не сказал вслух: «Эй, кто там стучит?» Как вдруг увидел того, кто стучал. Это был Родерик Сфоут. А то, почему он стучал, было дверью в спальню Гасси. Когда я подошел к нему, он как раз изо всех сил стучал в дверь. Это зрелище подействовало на мою взвинченную нервную систему успокаивающе. Я почувствовал себя другим человеком, и скажу почему. Я думаю, все испытывали чувство успокоения и облегчения, когда вам заговаривают зубы, и вы бессильны что-либо изменить. Но вдруг встречаете человека, на котором вы можете выместить свои затаенные чувства. Крупный оптовик, денежный король, срывает зло на приказчике. Приказчик идет и бронит рассыльного мальчишку, тот пинает ногой кошку. А кошка бродит по улице, чтобы найти кошку послабее, которая, в свою очередь, рыскает в поисках мышки. Сейчас со мной происходило то же самое. Меня третировали и папаша Бассетт, и Мадлен Бассетт, и Стиффи Бинг. Беспощадный рок хотел, казалось, доконать меня. И я нашел утешение при мысли, что могу, наконец, обрушить все свое неудовольствие на Родерика Споуда. «Споуд!» — скричал я резко. Он замер с занесенным кулаком и повернул возбужденное лицо в мою сторону. Затем, когда увидел, кто говорит, паник. В его глазах пропал яростный огонь. «Что все это значит, Споуд?» «А, Вустер, привет! Хороший вечерок, не так ли?» Но я желал выместить на нем все свои чувства. «Не так уж и важно, какой сегодня вечер», — сказал я, честное слово, Споуд. «Это уж чересчур. Как раз последняя капля, которая вынуждает человека принимать решительные меры. Но, Вустер, зачем вы нарушаете покой дома этим отвратительным шумом? Вы уже забыли, что я просил сдерживать себя и не набрасываться на первого встречного, как разъяренный гипопотам? Я думаю, что после всего, что вам сказал, вы проведете остаток вечера, устроившись уютно в кресле с хорошей книгой в руках. Так нет же! Я застаю вас за тем, что вы возобновляете свои попытки во что бы то ни стало оскорбить и обидеть моих друзей. Я должен предупредить вас, Споуд, что мое терпение не безгранично. Но, Вустер, вы не понимаете, чего я не понимаю. Вы не знаете, какую провокацию по отношению ко мне совершил этот пучеглазый Финкнотль». Его лицо приняло задумчивое выражение, и он признался: Я должен свернуть ему шею. Вы не сделаете этого. Ладно, тогда я хотя бы потрясу его за шкирку, как крысу. И этого вы тоже не сделаете. Но он говорит, что я напыщенный осел. Когда Гасси сказал вам это, ну, он не то чтобы сказал, он написал это. Смотрите, здесь.